Рулон первый, дорожка третья. Глотки мертвеца. Впервые в его темных глазах появилась мечта в воде улыбки. Роман. А похуже были. Издательство. Мы не убегали от опасности, не теряли надежды и не сдавались противнику. Такой нам не знакомо. Он внезапно поднялся. Я иду с вами, мистер Талверт. Я тоже поднялся и положил ему руку на плечи. Алистер Маклин. Я благодарен вам, мистер Маклин. Но вы достаточно повоевали. Предоставьте теперь это дело нам. Молча посмотрев на меня, он кивнул. И снова на его лице появилось подобие улыбки. Вероятно, вы правы. Я только помешаю такому человеку, как вы. Я понимаю. Обессиленный он снова сел в сплетенное кресло. Спокойной ночи, мистер Макишерн. Скоро ваша супруга будет в безопасности. Скоро будет в безопасности. Повторил он и поднял глаза. Я увидел в них слезы. И когда он снова заговорил, в его голосе послышалось удивление. Этот револьвер является знаете что? Оружием в мире и самым надежным. А я ведь, кажется, если его эффективность взять за основу ценности... Вы должны верить. Я сам привезу ее сюда. И мне это доставит больше радости, чем все то, что я когда-либо сделал в жизни. До пятницы, мистер Макишер. То мало тоже до не покажется. Так скоро? Но большая скорость полета пули. Он уставился в какую-то точку, которая, казалось, была удалена на миллионы световых лет. А все остальное сделает внутри. Потом улыбнулся мне открытой и радостной улыбкой, и его глаза заискрились. Ударит со всей силой. Мистер Калверт, кости, мышцы и ткани. Сегодня ночью я не сомкну глаз. Если пуля искольчит, завтра в колено или вообще в ногу. Выспитесь в пятницу, сказал я, и он сразу отвернулся, слезы потекли по впалым небритым щекам. Я тихонько прикрыл с собой дверь и оставил его. Одолеть шок и залечить рану, он все равно будет ходить... Глава третья. Четверг от 2 часов до 4:30 утра. Поэтому я стоял с... Я перебрался с Ойлен Олена на Крайдмор, вот но причин улыбаться у меня все-таки не было. Оставленный на борту яхты комбинированный штурман, состоящий из дядюшки Артура и Шарлотты, всякий раз заставлял меня содрогаться, как только я о нем вспоминал. Чтобы обращаться... Северная оконечность Крайдмора вызывалась гораздо дальше, в море, и была изрезана ущельями больше, чем южное побережье Ойлен-Орен. Туман становился все гуще. Я был совершенно измотан и избит бурунами, которые буквально насаживали меня на рифы, когда я плыл к острову. Я постоянно думал о том, имеется ли хоть один шанс из сотни на то, что я выполню обещание, данное Дональду Макисерну. Нашлись бы и другие не менее веские причины, которые подсказали бы мне, что улыбаться рановато, но времени на размышления у меня было мало. До рассвета нужно сделать кучу дел. Одна из двух рыбачьих лодок в маленькой гавани все время играла на волнах, и мне не пришлось беспокоиться по поводу шума, когда я подтягивался, поднимаясь на палубу. Но мне нужно было обратить внимание на проклятый свет, который шел от сарая до самой лодки. В нем меня могли увидеть из других домов, находящихся на берегу. Но мои заботы по этому поводу ничтожны по сравнению с благодарностью за то, что он все-таки есть. Я напряг правую ногу, чтобы и даже дядюшка Артур присоединился ко мне там, в бурном темном море. Это была моторная лодка, приблизительно 50 футов в длину, построена таким образом, что могла подставлять свой лоб любому урагану. Судно находилось в образцовом порядке, на палубе и в других местах не было ничего лишнего. Настоящая добротная рыбачья лодка. Надежды мои начали расти. Вторая лодка оказалась точной копией первой. Они походили друг на друга вплоть до малейшей детали. Надежда начала подниматься из мужчин, в которых находилась все последнее время.